Глава 8. Трехминутные оздоровительные упражнения. Выпрямление позвоночника, красивый внешний вид и избавление от боли в суставах. Тренировка 10 ключевых групп мышц для правильной походки. Помимо освоения правильных навыков ходьбы, если вы сможете давать адекватную нагрузку на мышцы и сухожилия всего тела, ходьба станет не только легче и эффективнее, но и активизирует физическую работоспособность, обмен веществ и иммунитет, а тело станет более крепким и молодым. В этой главе рассказывается про симптомы и проблемы 10 ключевых групп мышц, каждая из которых демонстрируется хиропрактиком в 3 упражнениях, обозначенных уровнем сложности и чувствительной зоной. Так что слушатели могут заниматься в соответствии со своими личными условиями и в любой момент проверить, насколько правильны их движения. Я надеюсь, что каждый сможет больше практиковаться, чтобы полностью устранить боль и улучшить форму своего тела. Ключевая мышца номер 1 – икроножная мышца. Икроножная мышца расположена на задней части икры. Это основная мышца, используемая при прыжках и ходьбе. Это также самая мощная мышца голени. Если вы будете ходить неправильно, ваши икроножные мышцы легко станут слишком гипертрофированными и напряженными, что приведет к явным ногам бутылочкой, вызывающим частые отеки ног, боли, онемение и другие проблемы. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости икроножной мышцы. Изменение походки и осанки, ноги бутылочкой, тяжелая походка, хождение на цыпочках, ходьба с поднятыми ягодицами. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Отек, болезненность и онемение в голенях, подошвенный фасциит, тендинит ахиллового сухожилия, ночные судороги, частые вывихи лодыжки. Общие компенсаторные проявления. Искривление пальцев, вальгусная деформация, деформация мизинца, мозоли на ступнях, боль в пояснице. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение 1. Выпады, тянущие икроножные мышцы. Чувствительная зона. От задней части голени до пятки. 1. Встаньте так, чтобы левая нога была позади, и сделайте большой шаг вперед правой ногой. 2. Левую ногу держите прямой, пятка стоит ровно на полу, а правое колено слегка согнуто, не выступая за пальцы. Направив центр тяжести тела вперед, вытяните заднюю часть голени к пятке. Задержитесь примерно на 15-20 секунд, затем поменяйте сторону и повторите упражнение 8-10 раз. Памятка. Согнутые колени не должны выходить за пальцы ног, чтобы предохранить колени от травм. Не вставайте на цыпочки задней ногой, пока не сможете растянуть голень. Упражнение 2. Поворот нижней части тела с касанием носков. Чувствительная зона – спина, талия, задняя поверхность голеней, задняя поверхность бедер. 1. Сядьте на пол с прямыми коленями и обхватите руками пальцы ног с обеих сторон примерно на 10 секунд. 2. Одновременно поверните пальцы обеих ног внутрь, примерно на 30 градусов, и задержитесь на 10 секунд. Памятка. Если вы не можете дотянуться прямыми руками до пальцев ног, можно немного согнуть колени. 3. Вернитесь в середину и задержитесь на 10 секунд. Затем разведите носки на 10 секунд и повторите это всего 8-10 раз. Упражнение 3. Начальная растяжка. Чувствительная зона. Задняя часть голеней, задняя часть бедер, талия. 1. Встаньте так, чтобы пальцы левой ноги были на одной линии с пяткой правой ноги. Согните ноги в коленях и соедините колени одно под другим, а руками слегка касайтесь пола. Памятка. Когда левая и правая ноги выполняют движение с носка на пятку, спереди и сзади, обратите внимание на баланс центра тяжести тела, чтобы избежать падения. Второе. Вытяните центр тяжести тела вертикально вверх. Медленно выпрямите задние ноги, задержитесь на 15-20 секунд, затем поменяйте сторону и повторите упражнение 8-10 раз. Ключевая мышца номер 2. Большая ягодичная мышца. Большая ягодичная мышца расположена на подвздошной кости таза и является самой крупной мышцей тела. Основная функция – стабилизация положения тела и темпа движения при стоянии, ходьбе и беге. Кроме того, когда мы меняем позу, например, переходим из положения сидя в положение стоя, приседаем, прыгаем и так далее, для выполнения этих движений также необходимо сокращение большой ягодичной мышцы. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости большой ягодичной мышцы. Изменение походки и осанки. Медленная ходьба, ходьба с выпеченным животом, задний наклон таза, перекос таза. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Боль в пояснице, выпадение межпозвоночного диска, дегенерация коленного сустава, нижний перекрестный синдром, боль в бедре, синдром крестцово-подвздошного сустава. Общие компенсаторные проявления. Сгорбленность, боль в верхней части спины, боль в колене, выворот коленной чашечки, хондромаляция надколенника. Это патология суставного хряща нижней части коленной чашечки, в результате которой он изнашивается или смягчается. Дегенерация коленного сустава. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Открытие и закрытие лежа на боку. Чувствительная зона. Ягодицы, боковая часть талии. Первое. Лягте на бок на пол, согнув левый локоть под углом 90 градусов для поддержки тела. Правая рука, естественно, свисает рядом с левой, а оба колена согнуты примерно под углом 90 градусов. Второе. Не двигая левой ногой, поднимите правую ногу вверх, чтобы колено было направлено к потолку. Задержитесь примерно на 2 секунды, а затем сведите колени вместе. Сделайте 10 заходов на одну сторону, затем поменяйте стороны и сделайте еще 3 захода. Упражнение второе. Махи с колен. Чувствительная зона. Живот, ягодицы, бедра. Первое. Встаньте на пол, расставив колени на ширину плеч, и обопритесь на локти. Второе. Вытяните левое колено назад и поднимите его как можно выше. Держите правое колено неподвижным около 5 секунд. Сделайте 10 раз на одну сторону, затем поменяйте стороны и так сделайте 3 раза. Памятка. Не забывайте держать мышцы живота упругими и не выгибать талию слишком сильно. Упражнение третье. Вариация мостика. Чувствительная зона. Живот, ягодицы, поясница. Первое. Лягте на спину, согнув колени. Пятки касаются пола. Пальцы ног оторваны от пола и направлены к потолку, а руки слегка касаются пяток. Памятка. Сосредоточьте свое внимание на ягодицах и животе. Вы можете положить подушку под шею, чтобы избежать давления на шею. А руки аккуратно положите по бокам, не прилагая усилий. Второе. Представьте, что угол хвостового позвонка подвернут, живот втянут, ягодицы зажаты. Весь таз должен чувствовать, как будто он сжимается внутрь. Сохраняйте положение рук неподвижным. Задержитесь примерно на 30 секунд, а затем расслабьтесь и повторите 8-10 раз. Ключевая мышца номер 3. Средняя и малая ягодичная мышцы. Средняя и малая ягодичные мышцы расположены глубже в ягодицах и представляют собой две группы мышц, которые очень важны для стабилизации таза. Эти две группы мышц прикреплены к бедренной кости, и их основная роль связана с движением тазобедренного сустава. Когда сила этих мышц недостаточна, то это напрямую влияет на перенос веса в тазобедренном суставе, а также на компенсацию коленного и даже голеностопного суставов и раннее ухудшение состояния всех суставов. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости средней и малой ягодичных мышц. Изменение походки и осанки. Шатание при ходьбе. Ходьба носками внутрь. Ходьба становится медленнее. Задний наклон таза. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Боль в ягодицах, боль в пояснице, дегенерация поясничных позвонков. Боль на внешней стороне бедра, нижний перекрестный синдром, дегенерация тазобедренного сустава. Общие компенсаторные проявления. Боль в колене, дегенерация коленного сустава, частые растяжения связок голеностопного сустава, мозоли на ступнях, отек голеней. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Растяжка на скручивание. Чувствительная зона, бока, бедра. Первое. Стоя, скрестите ноги, поставив правую ногу впереди, а левую сзади, и поднимите руки вверх, сцепив пальцы. Второе. Одновременно слегка согните ноги в коленях, вытяните верхнюю часть тела от талии к правому верхнему углу. Задержитесь примерно на 30 секунд. Затем поменяйте сторону и повторите 8-10 раз. Памятка. Не забывайте возвращать голову в прямое положение и старайтесь не наклонять ее вперед. Упражнение второе. Наклоны вперед, сидя со скрещенными ногами. Чувствительная зона. Ягодицы. Внешняя поверхность бедер. Первое. Сядьте на пол, согните ноги и скрестите колени, выровняв их по средней линии тела. Памятка. Ничего страшного, если поначалу вам не удастся выровнять колени. Просто старайтесь сохранять равновесие на центральной линии. Второе. Наклоните центр тяжести вашего тела вперед. Вытяните верхнюю часть тела вперед. Осторожно положите руки на землю. Задержитесь примерно на 30 секунд. А затем медленно потяните центр тяжести назад, чтобы сесть прямо. Затем поменяйте ноги и повторите 8-10 раз. Упражнение третье. Укрепление на четырех точках. Чувствительная зона. Поясница, живот, ягодицы. Первое. Лягте на спину, согнув колени. Стопа левой ноги должна лежать на полу, а правая голень на бедре над левым коленом. Второе. Медленно напрягите мышцы ягодиц, талии и живота. Поднимите тело вверх от живота. Задержитесь примерно на 30 секунд, затем поменяйте сторону и повторите упражнение 8-10 раз. Ключевая мышца номер 4. Грушевидная мышца. Грушевидная мышца – это группа глубоких мышц, расположенных рядом с крестцовыми позвонками. Она связана с бедренной костью и также отвечает за движение тазобедренного сустава. Ходьба, подъем и спуск по лестнице, прыжки, стояние и так далее – все это требует сокращения грушевидной мышцы. Такие привычки, как скрещивание ног, длительное сидение и ношение высоких каблуков, могут вызвать неправильное сжатие грушевидной мышцы и, соответственно, боль. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости грушевидной мышцы. Изменение походки и осанки. Ходьба с высоко поднятыми ногами. ходьба носками врозь, волочение ног при ходьбе, шатание при ходьбе, передний наклон таза. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Невралгия седалищного нерва. Боль в крестцово-подвздошном суставе. Боль во внешней стороне бедра. Боль в задней части бедра. Боль и онемение в ягодицах. Общие компенсаторные проявления. Полные голени, частые отеки голеней, мозоли на ступнях, боль в пояснице, сгорбленность. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Растяжка грушевидной мышцы. Чувствительная зона. Ягодицы, основание бедер, внешняя поверхность бедер. Первое. Лягте на спину, согнув колени. Упритесь ступней левой ноги в пол, а правую голень положите на бедро над левым коленом. Второе. Обхватите руками заднюю поверхность левого бедра, как можно ближе по направлению к телу. Задержитесь примерно на 30 секунд. Затем поменяйте стороны, повторите 8-10 раз. Упражнение второе. Растяжка грушевидной мышцы, вариация. Чувствительная зона, ягодицы, основание бедер. Первое. Лягте на спину на землю, согните колени, положите подошву левой стопы на землю и положите правое колено поверх левого колена, как будто вы скрещиваете ноги. Второе. Обхватите руками ноги ниже колена, как можно ближе по направлению к телу. Задержитесь примерно на 30 секунд, а затем поменяйте стороны. Повторите 8-10 раз. Упражнение третье. Растяжка грушевидной мышцы в положении лежа. Чувствительная зона, ягодицы, паховая область, поясница, бедра. Первое. Сядьте на пол, вытянув левую ногу вперед, согнув колено под углом 90 градусов и положив его на пол, а правую – прямо назад, слегка упираясь подъемом стопы в пол. Второе. Верхняя часть тела подается вперед и легко опускается. Левая ягодица и правый пах должны оставаться растянутыми примерно на 30 секунд. Затем поменяйте сторону и повторите упражнение 8-10 раз. Ключевая мышца номер 5. Квадрицепс. Квадрицепс состоит из четырех групп мышц. Прямой, промежуточной, латеральной и медиальной мышц бедра. Всего 4 мышцы. Основная функция – поддержание сгибания и выпрямления коленного сустава. Играет очень важную роль при стоянии, беге, езде на велосипеде, подъеме и спуске по лестнице. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости квадрицепса. Изменение походки и осанки. Волочение ног при ходьбе. Шатание при ходьбе. Ходьба очень медленная. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Дегенерация коленного сустава. Тендинит надколенника. Выворот коленной чашечки. Хондромаляция надколенника. Пателлофеморальный болевой синдром. Нижний перекрестный синдром. Общие компенсаторные проявления. Полные голени, отек голеней, частые растяжения связок голеностопного сустава. Выступающий низ живота. Дегенерация поясничного отдела позвоночника. Боль в тазобедренном суставе. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Разгибание ноги в положении сидя. Чувствительная зона, живот, передняя часть бедра. Первое. Сядьте на стул так, чтобы верхняя часть тела была прямой, а ноги слегка упирались в пол. Второе. Поднимите левую ногу так, чтобы бедро было параллельно земле. Задержитесь в этом положении примерно на 5 секунд. Сделайте это 10 раз с одной стороны, затем поменяйте сторону. Повторите упражнение 3 раза. Упражнение второе. Подъем ноги лежа на спине. Чувствительная зона – живот, передняя часть бедра. Первое. Лягте на коврик для йоги, согнув левое колено под углом 90 градусов, а правую ногу выпрямите. Второе. Выпрямите правую ногу и оторвите ее от земли. Пятка находится примерно в 30 сантиметрах от пола. Подтяните пальцы ног к телу. Сделайте так 10 раз на одной стороне, затем поменяйте сторону. Повторите упражнение 3 раза. Упражнение третье. Растяжка квадрицепса. Чувствительная зона. Передняя часть бедра, паховая область. Первое. Опуститесь на одну ногу на пол. Правое колено перпендикулярно полу. Левое колено слегка наклонено к полу. Пальцы левой ноги на полу. Памятка. Когда вы тянете пальцы ног обеими руками, следите за балансом тела, чтобы не упасть. Второе. Возьмите пальцы левой ноги обеими руками и потянитесь в направлении тела. Передняя часть левого бедра должна оставаться растянутой примерно на 30 секунд. Затем поменяйте сторону и повторите упражнение 8-10 раз. Ключевая мышца номер 6. Квадратная мышца поясницы. Квадратная мышца поясницы – это группа основных мышц, расположенных глубоко в теле и играющих важную роль в таких действиях, как сгибание, скручивание и выпрямление. При плохой осанке, малоподвижном образе жизни или сутулости, когда сила мышц поясницы недостаточна, поясничный отдел легко травмируется и вызывает боль, и это влияет на повседневную деятельность. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости квадратной мышцы поясницы. Изменение походки и осанки. Передний наклон таза. Ходьба с высоко поднятыми ягодицами. Выступающая нижняя часть живота. Тяжелая походка. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Скованность в пояснице. Выпадение межпозвоночного диска в пояснице. Дегенерация поясничного отдела позвоночника. Боль в ягодицах. Нижний перекрестный синдром. Общие компенсаторные проявления. Рыхлая нижняя часть живота. Сгорбленность. Отек тазобедренного сустава. Грушевидная фигура. Боль в верхней части спины. Боль в плечах и шее. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Боковая растяжка в положении сидя. Чувствительная зона. Талия, живот, задняя часть бедер. Первое. Сядьте на пол, расставив ноги как можно шире, и выпрямите колени. Второе. Держите нижнюю часть тела неподвижно. Поверните корпус вправо, насколько это возможно. Постарайтесь, чтобы пальцы левой руки коснулись правой стороны лодыжки. Задержитесь в таком положении примерно на 10 секунд, а затем поменяйте сторону. Пальцы правой руки должны касаться левой стороны лодыжки. Повторите 8-10 раз. Упражнение второе. Наклонная растяжка вверх. Чувствительная зона. Талия, бока, руки, бедра. Первое. Сделайте длинные шаги влево и вправо. Направьте пальцы ног наружу под углом примерно 45 градусов. Правое колено согнуто. Тело легко опирается на верхнюю часть колена. Второе. Выпрямите левую руку, направьте взгляд на руку, позвольте боковой части тела полностью вытянуться и потянуться в сторону. Задержитесь примерно на 30 секунд. Медленно верните центр тяжести назад, чтобы расслабиться. Повторите туда-обратно 8-10 раз. Упражнение третье. Обратная растяжка спины. Чувствительная зона. Живот, поясница. Ягодицы, спина. Лягте на пол, сцепив руки и слегка опираясь на бедра. Второе. Используя силу живота и талии, вытяните верхнюю часть тела вверх, Откиньте спину как можно дальше назад, задержитесь примерно на 30 секунд. Медленно оттяните центр тяжести в изначальное положение, чтобы расслабиться. Повторите 8-10 раз. Ключевая мышца номер 7. Подвздошно-поясничная мышца. Подвздошно-поясничная мышца на самом деле представляет собой комбинацию двух мышц – подвздошной и большой поясничной мышц. Большая поясничная мышца начинается от поясничного отдела позвоночника, а подвздошная мышца – от подвздошной кости в области таза. Они объединяются в одну группу мышц, а затем соединяются с бедренной костью. Поскольку подвздошно-поясничная мышца охватывает широкий диапазон от поясничного отдела позвоночника до таза и бедер, чрезмерная или недостаточная эластичность мышц напрямую влияет на осанку и вызывает длительные болевые ощущения. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости подвздошно-поясничной мышцы. Изменение походки и осанки. Передний наклон таза. Ходьба с высоко поднятыми ягодицами. Волочение ног при ходьбе. Ходьба с выпеченным животом. Выступающая нижняя часть живота. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Нижний перекрестный синдром. Боль в паху. Боль в пояснице. Выпадение межпозвоночного диска в пояснице. Синдром крестцово-подвздошного сустава. Общие компенсаторные проявления. Полные бедра, провисание ягодиц, дегенерация коленного сустава, боль в коленной чашечке, боль в верхней части спины, сгорбленность. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Разведение бедер. Чувствительная зона. Бедро, паховая область. Первое. Лягте на спину, согнув ноги и поставив стопы на пол. Второе. Разведите бедра в стороны, сведите стопы вместе, задержитесь примерно на 30 секунд, затем расслабьтесь и повторите упражнение 8-10 раз. Упражнение второе. Подъем из положения лежа. Чувствительная зона. Живот, поясница, ягодицы, паховая область. Первое. Лягте на пол, вытянув руки вверх на одной линии с телом и поставив тыльные стороны стоп на пол. Второе. Используйте силу живота и талии, чтобы поддержать свое тело. Поднимите руки, грудь и область живота над пупком от земли. Выпрямите локти и колени, насколько это возможно, и почувствуйте, как растягивается пах, оставаясь в этом положении около 30 секунд. Затем медленно потяните центр тяжести назад, чтобы расслабиться, повторите 8-10 раз. Упражнение третье. Улучшенная версия моста. Чувствительная зона. Поясница, живот, бедра, ягодицы. Первое. Лягте спиной на землю, согните ноги и поставьте стопы на пол. Поднимите тело от живота так, чтобы колени, талия, спина и плечи находились на прямой линии. Второе. Оторвав правую ногу от земли, выпрямите правое колено и держите левую ногу ровно над полом около 10 секунд. Третье. Правую ногу поднимите вверх. Постарайтесь, чтобы правая нога и пол были перпендикулярны. Задержитесь примерно на 10 секунд, а затем расслабьтесь и поменяйте стороны. Повторите 8-10 раз. Памятка. Когда вы только начинаете тренироваться, не нужно заставлять себя делать определенное количество раз сразу, просто постепенно увеличивайте число повторений. Ключевая мышца номер 8. Широчайшая мышца спины. Широчайшая мышца спины – одна из самых широких мышц в теле. Начинается от 7-го грудного позвонка, проходит через весь поясничный отдел до таза и предпоследних 4 ребер. Соединяется с плечевой костью верхней руки в виде веерообразного треугольника по диагонали вверх, охватывая широкий спектр областей, включая таз, поясничный отдел, грудные позвонки, ребра и руки. Поэтому при недостаточной тренировке этой группы мышц, помимо изменения осанки и походки, даже дыхание будет нарушено. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости широчайшей мышцы спины. Изменение походки и осанки. Ходьба с опущенной головой. Задний наклон таза. Сутулость. Сгорбленность. Походка носками врозь. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Верхний перекрестный синдром. Боль и онемение в руках. Боль в верхней части спины. Боль в пояснице. Скованность в шее и плечах. Одышка. Общие компенсаторные проявления. Выступающий низ живота. Нижний перекрестный синдром. Провисание ягодиц. Боль в ягодицах. Стеснение в груди. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Растяжка с обхватом колен. Чувствительная зона. Живот, спина, руки. Первое. Сядьте на пол, согнув колени и сомкните пальцы на голенях возле коленей. Памятка. Держите руки на коленях и плотно сцепите пальцы, чтобы не упасть. Второе. Держите нижнюю часть тела неподвижно, отклоните центр тяжести тела назад. Расслабьтесь и опустите голову, используйте силу живота для поддержания равновесия. Оставайтесь примерно на 30 секунд. Затем медленно верните центр тяжести обратно в положение сидя. Повторите упражнение 8-10 раз. Упражнение второе. Растяжка в сидячем положении. Чувствительная зона. Верхняя часть спины, руки, бока. Первое. Сядьте на пол, вытяните ноги шире плеч и сцепите руки в замок по направлению к потолку. Второе. Держите нижнюю часть тела неподвижно и вытяните верхнюю часть тела по диагонали вперед под углом примерно 45 градусов. Оставаясь в положении примерно 30 секунд, медленно отведите центр тяжести назад и поменяйте стороны. Повторите упражнение 8-10 раз. Упражнение третье. Полет Супермена. Чувствительная зона. Живот, спина, руки. Первое. Лягте на пол, согните локти под углом 90 градусов. Поднимите грудь от земли и оставайтесь в таком положении примерно 10 секунд. Затем вытяните локти прямо под углом 45 градусов и задержитесь примерно на 10 секунд. Третье. Держите тело неподвижно, вытяните руки в обе стороны, пусть руки будут перпендикулярны телу, и оторвитесь от земли над грудью примерно на 10 секунд. И повторите все действия 8-10 раз. Ключевая мышца номер 9. Напрягатель широкой фасции бедра, подвздошно-большеберцовый тракт и большая ягодичная мышца представляют собой три группы мышц и сухожилий, которые связаны между собой и находятся в очень тесной связи друг с другом. Когда большая ягодичная мышца слаба, напрягатель широкой фасции и подвздошно-большеберцовый тракт становятся перенапряженными, а подвздошно-большеберцовый тракт соединяется с внешней стороной колена. Чрезмерное натяжение может вызвать боль в колене. Кроме того, длительное сидение, стояние, бег и так далее также могут легко привести к потере эластичности напрягателя широкой фасции и подвздошно-большеберцового тракта и вызвать боль. Это одна из основных причин, почему у современных людей часто возникают боли на внешней поверхности бедра. Когда напрягатель широкой фасции бедра и подвздошно-большеберцовый тракт напряжены и слабы. Изменение походки и осанки. Походка носками внутрь. Маячение при ходьбе. Ноги икс-образной формы. Задний наклон таза. болезненные симптомы воспалительного процесса, боль во внешней части бедра, боль в бедре, боль в ягодицах, невозможность долго ходить, боль на внешней стороне колена, выворот коленной чашечки, пателлофеморальный болевой синдром, синдром крестцово-подвздошного сочленения, общие компенсаторные проявления, полные бедра, сдавливание поясничного отдела позвоночника, боль в поясничном отделе, боль в паховой области, боль в передней большеберцовой мышце. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Боковой поворот с согнутым коленом. Чувствительная зона. Бока, ягодицы. Первое. Сядьте на пол так, чтобы правая нога была прямой, левая согнутой, а ступня левой ноги лежала на полу. Второе. Положите правую руку на внешнюю сторону левой ноги. Согните левую ногу и поставьте ее на землю. Поверните верхнюю часть тела влево. Задержитесь примерно на 30 секунд. Затем поменяйте стороны и сделайте то же самое. Повторите упражнение 8-10 раз. Упражнение второе. Поворот с согнутыми коленями в положении лежа. Чувствительная зона. Бока, ягодицы. Первое. Лягте на спину, согнув ноги и поставив ступни на пол. Второе. Поставьте ноги вместе, наклоните нижнюю часть тела вправо. Поверните верхнюю часть тела влево. Задержитесь примерно на 30 секунд. Поменяйте стороны и сделайте это еще раз. Повторите 8-10 раз. Упражнение третье. Растяжка вперед. Чувствительная зона, ягодицы, внешняя поверхность бедер, талия, спина. Первое. Сядьте на пол, согнув левую ногу и положив голень на пол. Правую ногу слегка согните в колене и поставьте правую стопу на пол. Второе. Наклоните центр тяжести вашего тела вперед. Вытяните верхнюю часть тела вперед. Осторожно положите руки на пол. Задержитесь примерно на 30 секунд, а затем медленно потяните центр тяжести назад, чтобы сесть прямо. Затем поменяйте ноги и повторите упражнение 8-10 раз. Ключевая мышца номер 10. Брюшные мышцы. Знакомые каждому брюшные мышцы на самом деле делятся на 4 группы мышц, в том числе прямые, поперечные, наружные косые и внутренние косые мышцы живота. Именно потому, что существует несколько разных групп мышц разной формы и направления, когда мышцы живота хорошо натренированы, они образуют несколько линий, которые широко известны как V-образные мышцы и брюшной пресс. Кроме того, брюшные мышцы являются частью основной группы мышц. Поэтому, когда брюшные мышцы недостаточно сильны, они не смогут должным образом поддерживать верхнюю часть тела, что вызывает множество проблем с осанкой и походкой. Проблемы, которые могут возникнуть при напряжении и слабости брюшных мышц. Изменение походки и осанки. Походка носками врозь. Выступающая нижняя часть живота. Сгорбленность. Ходьба с вздутым животом. Маячение при ходьбе. Тяжелая походка. Болезненные симптомы воспалительного процесса. Нижний перекрестный синдром. Боль в ягодицах. Скованность спины. Дегенерация поясничного отдела позвоночника. Напряженность в верхней части спины. Общие компенсаторные проявления. Боль в колене. Дегенерация коленного сустава. Верхний перекрестный синдром. Синдром крестцово-подвздошного сочленения. Боль в бедре. Боль на внешней стороне бедра. Ежедневные упражнения для здоровья. Упражнение первое. Вертолетная растяжка. Чувствительная зона. Талия, бока, задняя часть бедер. Первое. Сядьте на пол, выпрямите ноги и колени, Поднимите руки в стороны параллельно земле, выпрямив локти. Второе. Держите нижнюю часть тела неподвижно. С помощью талии поверните верхнюю часть тела вправо. Задержитесь в таком положении примерно на 10 секунд. Затем поменяйте сторону и повторите упражнение 8-10 раз. Упражнение второе. Укрепление L-образного брюшного пресса. Чувствительная зона, живот, бедра. Первое. Лягте на спину на пол. Вытяните ноги к потолку и выпрямите колени. Памятка. Следите за тем, чтобы поднимать верхнюю часть тела за счет плеч. И не давите руками на шею. Второе. Держите нижнюю часть тела неподвижно. Положите руки на затылок. Используйте силу живота, чтобы оторвать лопатки от земли. Оставайтесь примерно на 5 секунд, а затем расслабьтесь и повторите 10-20 раз. Упражнение третье. Упражнение для V-образного брюшного пресса. Чувствительная зона. Ягодицы, спина. Первое. Сядьте на пол, согните ноги, сомкните пальцы рук на задней поверхности коленей и подтянитесь к животу так, чтобы голени были параллельны полу. Второе. Стабилизировав позу, опустите руки, выпрямите их параллельно голеням. Задержитесь примерно на 30 секунд, а затем медленно отведите центр тяжести назад, чтобы расслабиться, и повторите это 8-10 раз.